Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Гран Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 6, которая называется «Сотворение вселенской формы». Текст 31. Бахупьо вартата кшатрахам. Бахупьо вартата кшатрахам. Кшатриястат ануврахам. Кшатриястат ануврахам. Йоджатаст Страяте варнан, йоджата страяте варнан, Пауруша канта кшатат, Пауруша канта кшатат, Бахупьо вартата кшатрахам, Бахупьо вартата кшатрахам, Кшатриястат ануврата, Кшатриястат ануврата, йоджата страяте варнан, йоджата Пауруша канта кшата. Пауруша канта кшата. Пожалуйста. Бахупьо вартата кшатрам. Бахупьо вартата кшатрам. Кшатриястат ануврахам. Кшатриястат ануврахам. Йоджата страяте варнан. Йоджата страяте варнан. Пауруша канта кшата. Пауруша канта кшата. Кшатриястат ануврата. Йоджата страяте варнан. Пауруша канта кшатат. Бахупьо вартата кшатрам. Бахупьо вартата кшатрам. Кшатриястат ануврата. Кшатриястат ануврата. Страяте варнан. Йоджата страяте варнан. Пауруша канта кшатат. Пауруша канта кшатат. Матаджи. Бахупьо вартата кшатрам. Кшатриястат ануврахам. Йоджата страяте варнан. Пауруша канта кшатат. Бахупьо вартата кшатрам. Спасибо. Перевод стиха. Затем из рук гигантской вератрупы возникла способность защищать.

Потому что он только поет, пляшет и что-то пилит все время. И у него очень хорошее ОБЖ, жизнезащитное обеспечение у него. Его попробуй тронь, он вас это сразу защитит. И вы думаете, ой-ой-ой. А родители, они же сентиментальные, они говорят, а вдруг он будет певцом? И будет петь. А кто поет, ему не надо ни математику, ни физику, ни ничего, ему не надо ничего. И писать, и читать ему не надо. Он будет петь. А там ему кто-то будет рассказывать, что петь надо. Но чтобы даже петь, нужно образование. Читать, писать, считать. Везде нужно образование, чтобы читать об этих людях. Надо понимать какую-то эстетику. Все нужно. Философия, чтобы понять мораль произведения. Даже чтобы понять мораль какой-то музыкальной. Мораль музыкального произведения человек должен иметь образование. Так вот он трудом будет заниматься. И что? Ему ничего не надо. Ни линеек, ничего. Он все на глазок будет делать. Вот у нас русские все на глазок и делают. А японцы все по линейке. Что лучше? На глазок или по линейке? И линейки у всех разные. На одних линейках микрометры, а на других эти километры. Даже метры не учитываются. Они там пишут, кольца в поршневых плюс-минус 3 сантиметра. И, конечно, мы понимаем, у нас ботинки плюс-минус 3 размера. Одежда у нас плюс-минус, не поймешь, где рукава, где эти гачи от брюк, куда пришили. Пуговицы тоже правильно на расстоянии плюс-минус 3 сантиметра вправо-влево в окружности. И все такое перекошенное, ботинки такие странные. Один носок в одну сторону, а там носок прямо, но пятка в другую сторону. И мы поэтому так закупаем и продукты, и одежду, все нам фирма подавай. И они объединились с фирменными. И теперь наше сырье, а их модели. Это называется, как это, совместное предприятие. Во, СП. То есть, наше сырье, а их продукция. Что у них сырья нету? А у нас сырья завались, но если мы будем из него что-то делать, все, это караул. Разбегаться надо сразу. Потому что мы такой забор построим, обязательно, из новых досок, обязательно кривой будет. Вот вы можете, я рассказывал раньше, когда вы въезжаете в Россию, и деревни же сразу начинаются, и вы думаете, вот в чем различие, тут из гнилых досок, все аккуратненько, четко, все, а тут из новых. И обязательно вот такие дыры, обязательно одна выше другой. Потому что нашим людям по барабану. Они от этого тащатся. От маленьких ботинок. Правый ботинок, написано 42-й, но один почему-то 38-й, а другой 44-й. И по размерам они одинаковые. Написано, что они одинаковые. И когда вы их мерите, они одинаковые. Но когда одеваете, один огромный, а другой вообще нога не влазит. И ничего понять не можете. Вот какой волшебник их сделал. Смотрите, ну абсолютно нормальный. Ногу засовываете, нога это не лезет, а та вообще сразу там по колено тонет. Думаете, ничего, одна какая-то трансцендентальная, а вторая такая материальная, никак не влазишь. И также живое существо, сбитое с толку, не может понять положение брахмана. И поэтому говорится, что брахманы разные. Смарты, випры, там, пандиты всякие и так далее. И в итоге вайшнавы. И здесь говорится, что брахмана, который постиг трансцендентальную природу, имперсоналист, он тоже трансценденталист. Но он не может становиться духовным учителем. Шастры об этом говорят. И Вьяса предупреждает, гуру не может быть имперсоналистом. Не может. Духовным учителем может быть только тот, кто постиг верховную личность Бога, свои отношения с Ним. А это вайшнавы. И поэтому везде Шрила Прабхупада описывает, всегда, во все времена говорилось, что гуру это только вайшнав. Только вайшнав, который может нас научить этим взаимоотношениям с Кришной. И который может нас научить высвободиться из круговорота рождения и смерти. Но когда нет такого, и такой сгодится, Прабхупада говорит. И очень могущественные преданные, великие преданные, сам Господь Чайтанья показывал, когда человек достигает очень высокой ступени в преданном служении, он дает свое общение имперсоналистам. И Прабхупаду спросили, почему имперсоналисты-то не предаются Кришне? Он говорит, не потому что нет писаний и что-то чего-то. У них нет общения с чистыми преданными. Не с такими, как мы. С трансценденталистом-персоналистом нет общения. Потому что они сами вышли из-под влияния гун материальной природы. И мы с вами для них, мы им не чита, и мы не в, раз, мы не в одной весовой категории. Прабхупада говорил своим ученикам, когда они начинали оскорбительно общаться с теми, кто из имперсональных школ, критиковать их духовных учителей. Там. Прабхупада говорит, вы мне тут не подражайте. Вы мне не подражайте. Одно неловкое слово, оскорбление какое-то, и ваша жизнь закончится в темнейших районах. В темнейших районах. Не вздумайте даже мне подражать. Вы должны мне следовать, а не подражать. Следовать. То есть развейте такую любовь к Богу, а потом можете имперсоналистам там что-то говорить. И поэтому Господь Чайтанья запретил общаться преданным. Каким? Незрелым преданным. Запретил общаться. Пока человек не развил чистую, беспримесную любовь к Богу, он не должен слушать или пытаться им проповедовать. Они могут его победить. Пока в человеке остается эгоизм, пока в человеке остается хотя бы какая-то примесь малейшего вожделения, имперсоналист настоящий победит вас. Победит вас в спорах. Поэтому Господь Чайтанья говорил, ни в коем случае не общайтесь, вообще не соприкасайтесь с ними. Не мните себя продвинутыми. Как один человек с одной намахаты стал ходить проповедовать мулле. А мулла там закончил какую-то, значит, духовную школу, там то, сё, пятое, десятое, учился там, там, сям, там, в Иране, там, там, сям. У него одно, это вот мусульманского образования, как у доктора наук. И один преданный с намахаты, с нашей, он пошел ему проповедовать. Потому что он прослушал культуру. Два раза. И тот человек ко мне пришел, а он иностранец. Он, там есть общество одно. И он приезжает в это общество. Он пришел ко мне и говорит, вы лидер, да, вот этой всей организации. Я говорю, да нет, не всей, только вот здесь, так сказать, пытаюсь. Меня попросил мой авторитет попытаться здесь что-то сделать. Вот так, так. Я говорю, что-то получается, что-то нет у меня. И он говорит, а этот человек, вот он приходит, говорит, что мы вот такие там, сякие, что мы шиваиты там, значит, поклоняемся шивалингаму там, то есть все, пятое, десятое. Вы-то как к этому относитесь? Я говорю, к чему? Он говорит, ну что мы поклоняемся? А он, естественно, индийские писания знает, поскольку там это не просто какой-то мусульманин, а высокообразованный. И он даже в Индии учился. Вы знаете, да, что да, основная часть сейчас населения Индии – мусульмане. И поэтому там также эти школы, так сказать, все эти академии всех, эти духовные. И он очень хорошее образование имеет. И образование в Индии. Он говорит, я 8 лет прожил в Индии, я учился в академии. Значит, там то, сё, пятое, десятое. В духовной академии мусульманской, в Индии. И он говорит, ну, я знаю Бхагавад-гиту, мы изучали ее, так сказать, 4 года, так сказать, и сравнивали с Кораном. Ну, там как бы с позиции мусульманства рассматривается все. И он говорит, ну,

Господа Шивы. Существуют различия и единство. Когда мы видим единство, мы говорим, а, да все, какая разница, все одинаковые, то одинаковые, все одинаковые. Про Кришну же говорит, тогда мы не увидим Сахаджи, не увидим Апасампрадая, не увидим секты Баула, Маула, не увидим Джада Гошани, мы не увидим ничего. Все, потому что они все говорят о Кришне. Все. И мы не увидим ничего. И как вы думаете, живое существо, в чем сердце вожделения, кого примет? Человека из сампрадая или человека из секты? Потому что там не надо так упираться, там не рубят ложное эго, там ничего. Как вы думаете, мы бы с вами что приняли? Мы бы, естественно, пошли по пути наименьшего сопротивления. Вместо распространения книг хорошие спектакли бы стали делать. Вместо проповеди мощной перестали бы, просто бы начали читать много книг и закатывать глаза. Вместо того, чтобы в каждый город и деревню ездить, мы бы что стали делать? А? Возились бы здесь, кто кому обидел, кто тарелкой гремит, духов привлекает, кто спит в каком углу, кто разбросал здесь носки, мы бы погрязли в этом во всем. Потому что это легче. Это легче. Кто там тапки не помыл, когда с туалета вышел, мы бы обязательно до этого докопались. Понимаете, да? Мы бы обязательно погрязли бы в бытовухе. И в бытовухе в этой бы все перессорились. В этой бытовухе. Поэтому говорится, в мирное время существуют мощные в армии неуставные взаимоотношения. Почему? Потому что люди не обучаются боевым вещам. Но когда война начинает, все эти неуставные взаимоотношения начинают уменьшаться. Уходить. И поэтому люди, которые служили после войны, они говорят, у нас не было такого, никакого дембелизма. Как так? Кто отца потерял, кто брата, кто сам воевал. Да наоборот, как-то помогали, там другое было. Все было по-другому. Потому что война объединила людей. Горе объединило людей. Высшая цель, защита Родины объединила людей. И когда люди не проповедуют, что-то высокое не преследуют, они все передерутся из-за всякой ерунды. Они все будут друг друга кусать. Почему? Потому что все опоршивят друг другу, опротивят. И будут докапывать. Что так смотришь, что так ходишь, там кто улыбается, кто меня не слушает, кто-то. И очень тяжело будет. Потому что все сузится до этого видения. Вот. Моя тарелка, мой столик, я на нем ем. Здесь не трогайте, моя спина болит. Здесь не трогайте это, так сказать. Почему? Мы должны делать все авторитетно. Не как у нас принято, а как авторитетно. И не так, как мы привыкли. Значит, мы привыкли к неправильному. И если нас не трогали, это не значит, что мы делали правильно. Просто у нас было такое сильное ложное эго, что указать нам на эту ошибку было опасно. И люди ждали, когда мы немножко подчистимся, чтобы сказать нам об этом. А мы говорим, вот раньше не говорил, значит поэтому... Нет, дорогие мои. Это происходит только по одной причине, что нас нельзя было затронуть. Вот почему говорится в шастрах, мудрый не беспокоит невежд. Нельзя сразу человеку что-то вывалить. Он будет уничтожен. Вы помните, либо разгневается, либо обидится, либо что? Козни вам чинить начнет. Либо полностью потеряет всякий энтузиазм. Полностью потеряет всякий энтузиазм. Это не значит, что вы не правы. Это значит, что вы не поняли. Слишком переоценили человека. Человек находился в невежестве. А вы его переоценили и сказали ему какую-то правду. И теперь у него нету ни вдохновления, ни сил служить. Или теперь он посвятил свою жизнь вам козни чинить, за вами наблюдать. Или он разгневается. Оскорбления разные начнет совершать. Потому что он в невежестве был. Вы не учли, переоценили человека. Из-за его способностей. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, нужно научиться различать способности от качеств.

Ну, мало ли что тут, как это говорят, лес рубит, щепки летят, так, кстати, ты, ну, выронил нечаянно, кто не роняет, вы что, ни разу не роняли ручку там или что-то? Ну, вот мы роняли, но никто не умер. И человек начинает, и человек себя не признает каким? Виновным. И поэтому система такова же. Ошибка связана с неосторожностью, с тем, всем, всем. И в соответствии с этим суд, допустим, он же понимает, что человек нечаянно это сделал. Ну, так вот сложились обстоятельства. И как же его можно расстрелять, допустим, или там дать ему 15 лет? Ну, наказание должно быть, чтобы в следующий раз что-то там как-то подстраховались, начинают думать об этом, понимаете, да? Этот опыт обобщается потом. Вот такие могут быть случаи. Перед тем, как вы что-то там делаете, вы смотрите вниз, а то вы будете виноваты. Как, да? Это обобщается. Из опыта обобщение происходит. И появляются разные техника безопасности, какие-то инженеры по технике безопасности, там какие-то смотрящие там появляются, чтобы никто не ходил, там то все. И система отра... Но человека накажут. Но дадут ему, допустим, там 5 лет условно. Так, 5 лет, потому что, чтобы те были... Потому что, или 5 лет, потому что это уж срок все-таки, да? 5 лет. Ну, условно. То есть, он считается осужденным, везде там будет, но его в зону отправлять как-то вот рука не поднимается ни у кого. Потому что, ну, каждый же еще по себе мерит. Ну, с каждым могло такое случиться. Улавливаете, да? Или, допустим, человек говорит, ну, хорошо, 2 года, условно. Там определяется. Итак, ошибки. За ошибки журят. Так вот будем говорить. За преступление наказывают. Что значит преступление? Когда вы, доказано, что вы спецом изобразили из себя, что вы случайно уронили кирпич. А просто вы видели, Васька идет, он мне должен деньги. А что случилось? А как? Улавливаешь, да? Это не ошибка. Это что? А выглядит как что? Как ошибка. Так вот, я к чему рассказываю? Кришна, это мирской суд может этого не доказать. Вы можете обвинить человека, что он специально сделал, а он сделал это. И вот смотрите, 2 таких преступления. Одно доказали, что оно умышленное было, а одно доказали, что оно неумышленное. Но по форме оно полностью что? Идентичное. 100% один в один оно. Все движения те же, там все... Представляете? И вот здесь, говорится, разобраться может только квалифицированный человек. Это раз. Человек, знающий этих людей, находящихся с ними в отношениях, знающих природу, характер, мотивации и так далее. Все это изучает. А поскольку мы говорим об ошибках, отклонениях, о падении, обо всем чем-то другом, то здесь всем этим заведует Кришна. В итоге Кришна всем заведует. И он... Может быть, что-то наказывает или прощает через посредство своих чистых преданных. Чистых преданных. Потому что мы можем не понять многие вещи. И поэтому история Аджамилы приводится в пример. Что Аджамила все немыслимые грехи совершил. Все немыслимые грехи. Но Аджамила был необычен. При всей своей греховной жизни. Он получил такую особую милость. Особую милость. Да, он знал, что это грех. Не оправдывал себя и ни на кого не клепал. Грешил себе и все. Вот Индрадюна Махарадж один раз, я помню, сказал на лекции, я слушал на пленке. Он сказал, чтобы не стать негодяем, он говорит, лучше идите и открыто наслаждайтесь. Вы уходите из искон и открыто наслаждайтесь, что-то сделайте. Потом поймите, что это неправильно, что это грех. И вернитесь, и действуйте в сознании Кришны. Пусть это будут ошибками, но пусть это не будет преступлениями. Улавливаешь? Да? То есть, что вы сознательно одно дело это делаете, да, и прикрываетесь. Или какой-то преданный, ну, из-за еще плохой кармы там, он не хотел так, но это происходит с ним. А другой делает вид, что он не хотел. Ну что? сознательно, даже не пытается от этого избавиться. Улавливаете, да? И вот он говорит, вот таким людям лучше все-таки уйти и наработать что-то или измениться. Потому что они там начинают искажать философию, начинают то все подстраивать под это все и так далее. Говорит, нет. Преданный, даже если он греховен, он не противопоставляет себя. И Аджамила не противопоставил себя многим вещам. Билвамангала Тхакур не противопоставил себя, что это нормально. Он все время стыдился, страдал от того, что с ним это происходит. Потому что он был преданным, великим преданным. А мы думаем, что вот нету никогда греха. Ну что вы. Я говорю, у Ашватхамы не было каких-то грехов явных. Ни с женщинами, ни с тем, ни с тем. С виду. Он был поганцем. Поэтому есть внешние вещи, есть внутренние вещи. Как Прабхупада говорит, мы видим царя Бхарату, он оставил прекрасных жен, красивых. Красивее этих женщин не было на земле. И они все любили Бхарату. Потому что Бхарата обладал такими качествами, Махарадж Бхарата, что все женщины, самые красивые женщины им привлекались. Потому что Махарадж Бхарата был благородный, красивый. Все в нем было. Все абсолютно. Они нарожали ему гениальных, превосходных детей. Махарадж Бхарата был обожаем и любим всеми своими подданными. Никто его не критиковал никогда. Более того, все его любили до обожания. Он был во всем успешен. И все он это оставил ради служения Кришне. Мы-то оставляем, когда жена... Ужас. Дети, ужас. Раскритиковали нас, там что-то. Мы это оставляем. И говорим, о, мы отреклись. Но Прабхупада говорит, истинное отречение никогда все плохо. А наоборот. Есть ложное отречение истинное. Когда без рук, без ног лежишь на помойке и говоришь, да, мир не предназначен для наслаждения. Ну, конечно, такой, ой, какой отреченный вайшнав. Но когда вы вот в таком положении, как царь Бхарата, и вы понимаете, что мир не предназначен для наслаждений. О, это лев. Львиное отречение. Царь. Все есть у него. И он понимает, что это все эфемерно по сравнению с сознанием Кришны, с духовной жизнью. И, говорится, Махарадж Бхарата ушел, и все увидели, вот он, все, отрекся, все, ушел. А в итоге что получилось? Стал пхава, уровни пхавы достиг. Сердце превратилось его в озеро любви к Богу. Он день и ночь проливал слезы от любви к Богу. И вдруг привлезался к оленю. Вот вы кому вы рассказали такое? Никто бы, что человек не на женщинах подорвался, не на деньгах, не на славе, ни на чем, а на олене. Значит, Кришна бы сказал, врагами преданного являются олени. На чем же он подорвался? На сентиментах, конечно. На привязанности. На своих привязанностях, которые выразились в сентиментальности. Благородство сработало. Мирское благородство сработало. Мирское благородство. И Прабхупада говорил, таким образом он совершил гуру Апарадхи. А почему здесь гуру? А Прабхупада пишет, только квалифицированный преданный может увидеть, что такое оскорбление духовного учителя. Он совершил гуру Апарадхи своими сентиментами. Прабхупада говорит об этом. Гуру Апарадхи называют. Что Махарадж Бхарата совершил гуру Апарадхи. Никакие другие оскорбления. Гуру Апарадхи. И ворвался бешеный слон сразу. И все затоптал. Напрочь. Что он забыл о Кришне, забыл обо всем и полностью думал только об одном ком. Ни о жене, ни о детях, ни о процветающем государстве. Он наделил олененка теми качествами, которыми обладал сам. И Прабхупада говорит, атмаван маньяте джагат. Наделить какого-то дурака собственными качествами и думать, что он хороший человек. Или наделить какой-то объект, который нам нравится, качествами, которые бы мы хотели в нем видеть. А? И он говорит, привязался через это.